Первая дорожка первой кассеты. Гермия, просыпаясь. О, страшный сон! Дрожу от страха я! Мне снилось, что ужасная змея мне грызла сердце. Шекспир «Сон в летнюю ночь». Антон Павлович открыл окно и отодвинул марлевую занавеску. Коттедж медпункта располагался на самом краю пансионата «Дельфин», на максимальном удалении от моря. За спиной у него вздымалась почти отвесная скала, вся в извилистых трещинах и пятнах мха. Ее крылья подходили вплотную к морскому берегу. Таким образом, пансионат «Дельфин» — полтора десятка разных по величине строений, упорядоченные заросли сирени, шиповника, ежевики, волейбольная площадка, несколько клумб и полоска галечного пляжа оказывался в уютных каменных объятиях. Единственная дорога, выводящая на большую землю, была неразличима на груди скалы. Особенно с моря это придавало здешней жизни трудноуловимый, смутно волнующий оттенок. Доктор постоял у окна достаточно долго, любезно доставляя возможность описать его внешность и изложить предысторию достаточно подробно. Итак, рост Антон Павлович был выше среднего, примерно 40 лет, неплохо сложен, длинноног, коротко стрижен, имел большие залысины и носил легкие очки без оправы. Он имел обыкновение, беседуя, складывать губы в ироническую хмылку. Почти что бессознательно. Ироническое отношение к миру — верный признак даровитого неудачника. Возможно, имеет смысл сказать, что в свое время Антон Павлович окончил медицинский институт и ординатуру и даже написал диссертацию. Но был на защите завален. И не столько потому, что оказался плохим ученым, а потому, что диссертация была плохая. Дело в том, что Антон Павлович влюбился в самый ответственный период работы над диссертацией, что очень сказалось на тексте. Причем в дочку ответственного работника – и, что характерно, именно в дочку, а не в папу. В это трудно поверить. Папа как раз и не поверил. И вот, дав дочери и этому полукандидату пожениться, он стал делать все возможное для того, чтобы этот брак разрушить. Антон Павлович в известном смысле помог своему тестю в этой борьбе. Вместо того, чтобы привести свою диссертацию в порядок и, подождав годок-другой, защитить таки ее, а все показания у него к этому были, в этом сходились и друзья, и учителя. Он вспылил, наговорил обидных слов своему руководителю и всем, кто попался под руку, и резко, даже слишком резко, сменил род деятельности. Он бросился в журналистику. В те времена в недрах ВЛКСМ издавалось множество всевозможных журналов и журнальчиков. Одноклассник составил Антону Павловичу протекцию, и тот примкнул к одному бойкому изданицу, бывшему чем-то средним между «Вокруг света» и «Юным натуралистом». Чудеса, тайны и сенсации в мире живой природы стали его специализацией. Он понравился своему начальнику. У него как раз были проблемы с интересностями из медицинской области. Отца супруги это все как раз очень разозлило. Он стал относиться к Антону Павловичу так, как мог бы отнестись гоголевский городничий к Хлестакову при повторной встрече. Его не смягчило даже рождение внука. К чести жены она взяла сторону мужа. Согласилась жить с ним на весьма скромную зарплату и практически в шалаше. Второй удар последовал оттуда, откуда не ждали. Старый друг, споспешествовавший утверждению Антона Павловича на новом поприще, зачастил в гости. Человек он был остроумный и разведенный. Короче говоря, брак, выдержавший грубый родственный натиск, был взят мягким, дружественным проникновением. Интересно, что друг этот сразу и сильно понравился высокопоставленному тестю. Хотя, как потом выяснилось, затеял все это дело по соображениям вполне меркантильным. Таким образом, глядящий в окно на море 40-летний врач имел за плечами неудачный брак и тем самым был обречен на внимание со стороны женщин. На веранду коттеджа, расположенного чуть ниже по пологому склону, в тени разлапистой акациево-сиреневой конфедерации, вышла крупная, рослая женщина в джинсах и белой обтягивающей майке. Вслед за нею вылетела легкая штора и, лениво схлынув, оставила мальчишку лет 7. Между матерью и сыном состоялся короткий, совершенно для Антона Павловича бесшумный разговор, после чего ребенок обнял женщину за шею и, чмокнув в щеку, исчез. Женщина сладко потянулась, подставляя утреннему ветерку лицо. Воздух определенно был чист и свеж, как поцелуй ребенка. Лицо Антона Павловича как бы чуть-чуть оскалилось, когда он наблюдал за этой сценой. Счастливая мать медленно спустилась по ступенькам и, нежно отведя крупной рукой некую ветку, двинулась вверх по тропинке. К коттеджу Антона Павловича. Фигура у нее была тяжеловатая для столь хрустального утра. Во всяком случае, все типично женское было в ней акцентировано, выставлено на показ, но как бы без всякого умысла. При этом ей, фигуре, была навязана расслабленная, романтическая походка, отчего рождался в меру лживый, в меру нелепый образ. Это была Тося, мать-одиночка, в первый же день совместной работы, положившая свой карий глаз на моложавого врача. Антона Палыча тяготило это внимание. Было понятно, что легким флиртом дело здесь не кончится, и он старательно уклонялся от мерещившихся ему объятий. Тося же томилась и недоумевала, справедливо, может быть, полагая, что является прекрасной партией для этого нервного разведенца. Антон Палыч опустил занавеску и скучно сел на прохладную клеенчатую кушетку. Теплые и тяжелые шаги возникли на ступенях его крыльца. Раздался деликатный, согнутым пальцем стук в дверь. «Тук-тук-тук», — сказала Тося, медленно приоткрывая створку и неуверенно улыбаясь. «А?» — естественно, без всякого энтузиазма протянул врач, надевая белый колпак и стараясь придать этим официальный характер разговору. Тося медленно переступила порог, думая, что делает это очень изящно. «Вчера вы мне сказали, что встаете очень рано». «Я сказал, что очень рано ложусь», — сухо поправил Антон Палыч, снимая свой белый колпак и вставая с места. «Но это же одно и то же!» — очаровательно улыбнулась Тося и, старательно покачивая бедрами, подошла к кушетке и заняла только что освобожденное место с таким видом, будто отвоевала важный плацдарм. В сидячем положении все ее женские достоинства оказались особенно близки к той грани, где им грозил переход в недостатки. Вопиющая, почти агрессивная телесность и монашеское выражение мясистого, хотя и женского лица. К тому же сейчас 7 утра, черт побери. «Антон Палыч, у меня к вам как к доктору дело». «Выкладывайте». Тося медленно переместила тяжесть тела с левой ягодицы на правую, слегка прокашлялась. «Дело в том, Антон Палыч, что мне вот уже вторую ночь снится тяжелый такой сон, как кошмар. Такое снится. Если бы один раз, то я бы не стала ничего, а то вторично». «Если бы у вас была бессонница...» «Да нет же, Антон Палыч. Если бы у вас была бессонница, то я дал бы вам успокаивающее. А с вашими снами я ничего поделать, увы...» Доктор удовлетворенно развел руками. Тося сказала, опустив голову. «А я где-то слыхала, что сны — это не просто так, что у человека есть сознание. Это то, что он думает. А есть такое, чего он и не думает вовсе, и знать не знает. А ночью...» «Ну-ну, излагайте», — ехидно подбодрил доктор пациентку. «Ну, человек, скажем, живет себе, у него семья. А на самом деле он хочет папу или маму убить. Ну и видит иногда это во сне. Ну или что-нибудь такое. Не обязательно, конечно. Тося, скажите, а кто ваш муж?» Она подняла на него карие глаза, в них заблестели заготовки слез, и вымолвила медленно и со своеобразным достоинством. «У меня нет мужа. А Ванечка... Тогда скажите мне, кто изложил вам эту увлекательную теорию? Или это ваша собственная, так сказать, интерпретация?» Тося встала, оскорбленная гордость добавила ей грации. Она бесповоротно вонзила ладони в кармане джинсов и направилась к выходу. Грудь ее вздымалась, это было зрелище. «Вы чудовище», — сказала она совершенно серьезно, исчезая в блеске утра. Несколько даже польщенный этим определением, Антон Палыч вышел на веранду, сел в одно из плетеных пластмассовых кресел, постоянно живших здесь, и продолжил созерцательное существование. Этот поворот настроения был ему самому интересен. Любопытно было знать, эта внезапная тяга подглядывать за миром есть проклевывание новой черты характера или на близлежащем куске сонного побережья в самом деле появилось нечто достойное внимания. Допустим, вид рассерженной Тоси, спускающейся к своему коттеджу, феноменальным явлением признан быть не мог, хотя бы с учетом ее чрезвычайных сексотворных качеств. И даже в сочетании этих качеств со свежей, благоухающей субтропической флорой. Надо бы отвязаться от этой мысли. Да пусть бы повариха даже полностью голой пробиралась через этот колючий цветник. И то он сочувствовал бы ей не той частью своего естества, которая заставляла его сегодня с самого утра таращиться на примелькавшиеся окрестности. Итак, скалы, заросли, самые разнообразные, равно малоинтересное. Полоса пляжа, шипящая полоса прибоя. Хорошо представлять, как вода жадно впитывается в гальку. Антон Палыч решил остановиться на неуловимо изменяющейся фигуре драконообразного облака. Ишь, как нависло! Доктор полез в холодильник, достал графин с отваром шиповника, размышляя над тем, что, может быть, это ноют очертания прежней ампутированной жизни. Или все же стоит переспать с поварихой? В правом верхнем углу каменной стены, огораживающей побережье, появилось легкое облачко и двинулось наискосок вниз, петляя и исчезая за большими валунами. Антон Палыч знал, что это, скорее всего, едет на работу директор пансионата Мамука Макарович Лежава, но почему-то напрягся, как если бы наблюдал сгорание бигфордового шнура. И это было ненормально, ибо никаких ни плохих, ни хороших известий Антон Палыч не ждал. Все московские дела уладил, родителей похоронил, долги раздал, с женой развелся, сынишку по голове потрепал и сказал ему нелепое прощальное слово. Допив отвар и отыскав свою шляпу с загнутыми вверх на американский манер полями, доктор направился к административному коттеджу. Все люди по своему отношению к начальству делятся на две большие группы. Первые считают полезным все время мелькать перед его глазами, вторые, напротив, предпочли бы, чтобы начальство позабыло об их существовании. Так вот, спускаясь по живописной ступенчатой тропинке к главному зданию пансионата, где располагался маленький прохладный кабинет Мамуки Макаровича, Антон Палыч изменял своему обыкновению и осознавал это, отчего настроение его еще больше портилось. Попытался он себя успокоить мыслью о том, что появление директора на 2 часа раньше обычного времени тоже было заметным отступлением от ежедневной нормы, но не смог. У входа в главное здание наблюдалось нечто, заслуживающее внимания. Имело место нападение на Мамуку Макаровича. Директор, невысокий дряблый толстяк с треугольным лысым черепом, в сером мятом пиджаке, был прижат к огромной гипсовой вазе, крупной разъяренной дамой в спортивном костюме. Дама нависала над ним, жестом, стремительным, как полет стрижа, поправляла очки и несла околесицу. Топала худыми ногами в черных тренировочных штанах. Директор вяло косился в ее сторону, время от времени забирался толстыми пальцами на вершину своего черепа и отрицательно тряс щеками. Антон Палыч не без труда уловил суть конфликта. Эта пожилая и крепкая, как все одинокие пенсионерки, туристка собиралась немедленно покинуть пансионат и требовала, чтобы ей возместили оставшийся срок. Поскольку никаких, не только заслуживающих внимания, но попросту никаких аргументов в свою пользу она привести не могла, ею, естественно, овладела ярость. Мамука Макарович, будучи опытным администратором, оставался спокоен. Даже если бы нервная пенсионерка выставила бы 1000 претензий, он ответил бы, что в подобных случаях деньги у нас никогда не возвращаются. Поединок закончился победой закона. Пожилая туристка бурно разрыдалась, усевшись на пыльные ступеньки административного крыльца. Мамука Макарович направился было к дверям, но, посчитав, что такая победа над женщиной не добавляет ему авторитета, обернулся и продолжил далее. «Если вы не передумаете, Владик поднимет вас на трассу». Таня, обращая на это внимание, продолжала рыдать. Антон Палыч подошел к ней и осторожно положил лекарскую руку на вздрагивающее плечо. «В чем дело, мадам?» «Идите к черту, сволочи!» — повернула мадам к нему свое зареванное, в разводах размазанной косметики, залитое бурными слезами лицо. Потом она вскочила и, некрасиво загребая старыми кедами, понеслась по одной из тенистых тропок в сторону моря. «Топиться?» Антон Палыч пожал плечами, скорчил гримасу и спросил у сидевшего на скамейке в тени акации в самом густом месте этой тени шофера Владика. «Что это тут происходит?» Тот, в свою очередь, пожал плечами, забычковал окурок о каблук, взъерошил выгоревшие волосы. «Не знаю». Надо было понимать, что он этой сцене никакого символического смысла не придал. Впрочем, Владик мало чему в жизни придавал значение. Вот сидит, чешет ногтями веснушчатую грудь, лицо у него тоже совершенно веснушчатое, щурится и думает о карбюраторе и о том, чтобы искупаться. Антон Палыч равнодушно кивнул ему и вошел в главный корпус. Там еще сохранялась утренняя прохлада. На кафельном полу играли солнечные блики, стояли деревянные ящики с цветами. Одну стену занимало тканое панно, концентрированно изображавшее жизнь свободных горцев. На пространстве в каких-нибудь 10 квадратных метров уместились свадьба, жатва, охота, сев, похороны, танцы, борьба, уборка винограда, приготовление вина и его распивание. Интересно, что все это выполнялось с лицами, повернутыми, видимо, в знак уважения, в сторону зрителя. Впрочем, таков был замысел художника. Мало ли, какие у художника могут быть замыслы. Неуверенной рукой и от этого чуть громче, чем обычно, Антон Палыч постучал в дверь начальнического кабинета. «Заходи!» Мамука Макарович стоял перед своим распахнутым сейфом и наливал коньяк в граненый стакан. «Садись, доктор!» Вообще-то директор пансионата пил очень умеренно и пьянство не любил, тем более на работе и в рабочее время. «Будешь, врач, а?» Антон Палыч отрицательно улыбнулся. Визит получался довольно нелепым. Эта ситуация вряд ли пойдет на пользу их с Мамукой Макаровичем вполне ровным и полностью официальным отношениям. Антон Палыч всегда чувствовал себя обремененным, когда узнавал чью-либо интимную тайну. Даже такую мелкую, как сейчас. К тому же он остро ощущал, что зашел к начальнику, не имея никакого конкретного дела, что не назовешь хорошим ходом. Ко всему прочему, к нему все время возвращалась мысль о том, что если уж такой человек, как Мамука Макарович, притащился на работу в такую рань и хлещет коньяк стаканами, дело плохо. Мало ли, а может быть объявлена всеобщая мобилизация какая-нибудь. У человека, пытающегося очень быстро разобраться с таким мыслительным месивом, должно было образоваться странное выражение лица. «Что с тобой?» — спросил директор, садясь в кресло, включая вентилятор и направляя струю воздуха себе на лысину. Вообще-то проще всего было поинтересоваться, чего это вы притащились в такую несусветную рань, дорогой Мамука Макарович, и выяснить, что этот факт не имеет к нему ни малейшего отношения. Стало быть, и все утренние ненормальности, настроения — это всего лишь обломки психического миража. Доктор же вальяжно откинулся в кресле, прокашлялся, как бы намереваясь петь, и если бы не раздался спасительный стук в дверь, мог бы впасть черт знает во что. Но стук прозвучал. Дверь отворилась, и в комнату вошла библиотекарша Манана, 40-летняя, непривлекательная и, на взгляд доктора, странная дама. Она была, что называется, из местных, жила вместе с директором в одном доме, там, наверху, как говорили здесь, в поселке. Увидев, что директор не один, она преувеличенно смешалась, суетливо поправила свой черный платок и потупилась всем телом. «Ладно», — с облегчением сказал врач, — «я, собственно, потом». Выйдя на крыльцо, он надел шляпу и уселся в усыхающей тени рядом с Владиком. Владик сплющивал гильзу новой папиросы и любовался эволюциями длинного витиеватого облака. Антон Палыч проследил его беззаботный взгляд и сказал: «Да, разлетались. Слушай, Владик, а чего это вы сегодня так рано?» «Ну...» — полез шофер за спичками. «Звонит? Подгоняй. А я что?» Всю дорогу молчал. Владик тщательно выдохнул дым. «Я к нему. То-сё, Макарыч, резина, подвеска. Куда там?» Только щекой дергает. На дорожке, ведущей от пищеблока, появилась Тося. Она сменила наряд. Вместо безжалостно облегающих джинсов на ней было просторное, консервативное, хотя и летнее платье. И манеру поведения она тоже сменила. К расслабленным, развалившимся на скамейке мужчинам подошла собранная, неприступная, деловая женщина. Она почти высокомерно поинтересовалась, не появлялась ли здесь Манана. «А ты чё, в библиотеку решила записаться?» — привычно подначивающе спросил Владик, затягиваясь. Антон Палыч был ему благодарен. Вообще-то, с этой дурочки нужно время от времени сдувать пену. Тося бросила в сторону водителя на диво сработанный взгляд. Скука плюс жалость плюс презрение. Словесный же ответ предназначался, несомненно, врачу. «Да, решила я тут подобрать литературу по одному вопросу». Антон Палыч почувствовал, что здесь кроется какой-то подтекст. Не глубоко, но мысль все же побрезговала этим легким успехом и увильнула от работы. Тося во всей полноте своей грациозности зашла на крыльцо, открыла дверь и воспользовалась прохладой, оформленного в национальном стиле вестибюля. «Антон Палыч!» Доктор обернулся и без всякого удовольствия увидал странную фигуру. Коренастый пожилой мужчина в длинных шортах, панами и с сачком. Это был Иван Степанович Зубченко. Он спускался по тропинке, шедшей со стороны гор, если можно так выразиться. Подойдя вплотную, приветственно снял панаму. Несмотря на вполне пенсионный возраст, он имел густую шевелюру, едва лишь тронутую сединой, густые кустистые брови, почти сросшиеся на переносице, и в дополнение ко всему этому богатству культивировал на щеках бравые буруны бакенбард. Бакенбарды эти подходили друг к другу на подбородке, оставляя самый узкий просвет. Иван Степанович Зубченко в прошлом прошел службу по весьма известному антидемократическому ведомству, а на досуге жизни увлекся науками. Именно так, всеми сразу, и в этом доходил до настоящей страсти. Прознав как-то, что доктор пансионата без пяти минут настоящий кандидат каких-то там наук, он проникся к нему почтением. Субординационное отношение к жизни прочно засело в нем, поэтому он, начинающий наукоман, не мог не трепетать перед почти остепененным научным работником. Беда заключалась только в том, что его собственный интеллектуальный уровень лишь самую малость возвышался над уровнем небезызвестного героя, письма к ученому соседу, что лишало какой бы то ни было возможности серьезно с ним спорить. Антон Павлович в основном молчал во время разговоров с полковником, но не догадывался, что его молчание неизменно принимается за согласие. «Вы откуда, дорогой мой?» — вяло спросил врач. Необычная экипировка энтузиаста давала основания для такой постановки вопроса. Помимо всего вышеперечисленного, на шее пенсионера болтался большой, много на своем веку повидавший, бинокль. «Научно-натурная прогулка», — бодро сообщил Зубченко. «Некоторые попытки по минералогической части. Помните наш разговор о металлопатии?» «Скучновато как-то здесь», — сказал Владик и полез за новой папиросой. «Ну и как успехи?» — почти зло спросил Антон Павлович. «Отрицательный результат, как говаривают физики, тоже, знаете ли, батенька, результат. Проделан большой объем работы, а все выводы здесь». Зубченко расплылся в самодовольной улыбке и похлопал себя по карману, из которого торчала толстенькая записная книжка. На крыльце появились Манана и Тося. На библиотекарше не было лица. Она шла, уткнувшись в платок. Растерянная Тося ее сопровождала. «Знаете, Антон Палыч, а я к вам, собственно, по делу. Нагрузочка была, ого-го себе. Так вот, измерить бы мне давление». «Вы здоровы, как бык», — сказал врач. «В каком смысле?» — быстро наклонился к нему Иван Степанович. «Пойдемте, я вас осмотрю». Зубченко чрезвычайно пекся о своем здоровье, хотя у Антона Павловича сложилось впечатление, что этот коренастый, жилистый старикан скручен из стальных жгутов. Он каждое утро часа по 3-4 лазал по горам, после обеда купался, вечерами играл в волейбол и любил поговорить о своей будущей женитьбе. Жена умерла, дети взрослые уже, чего же? «Странно», — сказал Антон Павлович, с хрустом освобождая предплечье пенсионера от надувного бандажа. «Давление-то у вас чуть-чуть повышено». «Что вы говорите?» — всполошился скалолаз, зачем-то ощупывая руку, только что подвергшуюся испытанию. «Я вам сейчас дам одну таблеточку». «Волноваться не нужно. От этого давление, между прочим, еще ни у кого не падало. Вашу сердечно-сосудистую систему можно на ВДНХ показывать». «Что вы такое говорите?» Бакенбарды задвигались, Зубченко удовлетворенно улыбался. Они вышли на веранду. «Я бы себе желал такой сердечно-сосудистой системы. В вашем возрасте, разумеется. Короче говоря, присядьте». Зубченко с предосторожностями, как внезапно заболевший человек, поместился в одно из плетеных кресел, запил таблетку отваром шиповника и постарался расслабиться. Антон Палыч тоже налил себе отвара и занял другое кресло. И несколько минут занимался тем же бесполезным делом, что и утром. Обозревал окрестности. Его взгляд описывал сужающиеся петли. Начал с гребня горы, линии горизонта и затормозившего над головой облака. Закончил же великолепно торчащим кадыком отставника. «Слушайте, зачем вам этот бинокль? Дайте-ка я побалуюсь». Пациент неохотно стащил оптическое устройство с шеи и снова отдался расслаблению. «Да...» Врач повертел обшарпанное пятнистое чудище в руках. «А ну-ка, заглянем внутрь». «Да тут просто диво дивное!» Весь мир решительно и радостно примчался к его глазам. Антон Палыч медленно вращал богато оснащенной головой и плотоядно улыбался при этом. «Да, это исчерпывающий ответ на мой внутренний вопрос. Это тебе не театральное полубельмо». Отлично был виден спящий на крыше трансформаторной будки мужчина. «Это спасатель, Ян. Странное, надо сказать, для сна место. Но он вообще эстонец или латыш. На берегу кто-то возится. А это Ванечка, сынок томящейся Тоси». Ванечка, зажмурившись, нырял в подползающие волны и, вынырнув, отфыркивался и тер кулачками лицо. Он был единственным купальщиком на пляже. «Хм, хороша мамаша, отпустить такого мальчонку одного на берег. Впрочем, Ванечка ребенок несколько необычный, себе на уме малец». Море было вообще пустынным. Нет, не было. Вот какое-то суденышко на пределе видимости. Антон Палыч погнался за ним вооруженным взглядом, догнал и насильно рассмотрел. Ничего интересного, белый прогулочный катер. «Если быть вполне точным, то это не горы», — сказал Зубченко, не поднимая головы. «Скорее всего, виновата эта нечисть, что снилась мне сегодня». Антон Палыч неохотно расстался с морем и пробежал по закоулкам пансионата. «Вы понимаете, я ведь человек с трезвым направлением мыслей. Я просто-таки в лицо смеюсь, когда мне рассказывают про какие-то летающие тарелки, снежных людей, телекинез или эту, как ее там, жизнь после смерти». Антон Палыч вяло подумал о том, что все же это удивительная вещь, русский язык. «Жизнь после смерти» и «жизнь после жизни» — это по-русски одно и то же. Панорама пансионата ничем больше его не порадовала. И доктор поднял уровень своих беспредметных поисков. Глазам с готовностью предстала гранитная стена во всем блеске своей растресканности, ноздреватости, с торчащими из трещин и щелей пучками сухой травы, кривоватыми сосенками на покатых уступах. А, вот что-то движется, скрылось за камнем. Научный же ум, как вы знаете, сторонник классификации, но, поверьте мне, Антон Палыч, даже я, трудно вообразить, да? Так вот, даже я затрудняюсь тут сказать что-нибудь определенное. Нет, не ящерица. Это была всего лишь давешняя скандалистка в тренировочном костюме. Меряет, согнувшись в три погибели, пыльную дорогу старыми кедами. Рюкзак на спине, как модель одолеваемой горы. А что это с лицом? Припорошено белой известковой пылью, глаза фанатически выпучены, рот разверст. Доктору показалось, что он слышит ее истерически шумное дыхание. Размеры? Вы знаете, колоссальные размеры. Может быть, 10 метров высотой, а может быть и 20 все. Иван Степанович уже приподнялся и, раздвинув руки, пытался что-то показать. Ноги? Столбы, а не ноги. Причем шкура не просто шкура, а как бы покрыта пластинками. И оно движется. Это самое жуткое. Движется. Антон Палыч обернулся к нему, отнимая бинокль от явно ненасытившихся глаз. «Что вы говорите?» «Оно движется. Понимаете?» «Угу, понимаю. Вам полегчало?» Пенсионер хмуро принял бинокль. «Напрасно вы так, Антон Палыч. Ведь мне совершенно не с кем поделиться. Я ведь уже создала себе определенное впечатление. Засмеют уфологи». «Не сердитесь», — сказал врач, растирая глаза. «Возможно, магнитная буря. Ко мне тут уже обращалась одна гражданка. Внезапно, знаете ли, обнаружила у себя подсознание». Иван Степанович уже поднялся и тыкал кулаком в пасть своему сачку, расправляя спутавшуюся сетку. Врачу стало жаль старого энтузиаста, и он решил сказать ему что-нибудь научное. «А вы не задумывались, Иван Степанович, отчего это у человека, вытесненным, всегда оказывается именно половое влечение, а, скажем, не влечение к шахматной игре, ну или там котлете, а?» как знать», — пробормотал старик, спускаясь с крыльца. Похоже, он каким-то образом смог расценить последние слова врача как личный выпад. Глядя ему вслед, Антон Палыч прошептал: «Это вам не металлопатия».